Но Каланзе не прекращала. Она сделала три шага вперед и оказалась слишком близко к Нукинину. Тот напрягся, но не позволил себе отступить, а только вздернул нос выше крыши и тише обычно произнес: «Ты чего, блядь, творишь? Отрицай сколько хочешь, но ты все равно неравнодушна к этому психу и рано или поздно сорвешься. Глупая, глупая Шизуй». Это она подбила сестру на подобные действия и мысли. И курами, подчиняясь внутренним желаниям, дотронулась до мужчины, медленно провела пальцами по его шее, спускаясь все ниже и ниже, к цепочке со знаком Джашина. Тот не переставал хмуриться, но и не спешил ничего предпринимать. Каланза руками оказалась у накачанного торса, не скрываемого плащом, а затем перешла к кубикам пресса, пальцами легонько рисуя на крепком теле узоры. И чувствую, это будет совсем скоро. Терпеть не осталось сил. Язычник притянул девушку к себе и обвил руками талию. Властные губы касались кожи на шее и лихо поднимались наверх. Горячее дыхание обжигало похлеще того вражеского огня, на какое-то время полностью снеся и курами крышу и заставляя ее забыть буквально обо всех важных заботах, которых она перечисляла ранее сестре. Однако, романтика закончилась слишком быстро. Хидан был не из тех, кто любил нежность. Он решил обойтись без лишних поцелуев и подобного и попросту повалил руки на кровать, нависнув сверху так угрожающе, что в девушке включился здравый режим. Она будто вышла из транса и, найдя себя в подобной ситуации, испуганно задергалась, пытаясь вылезти из-под напарника. Мацураси свел запястья и намерянки вместе и поднял их над ее головой, тем самым ограничив действие. Каланза стала задыхаться от страха. «Это же как сильно мне пиво в мозг ударило!» Ару извивалась на постели, как змея, и, в какой-то момент снова перестав себя контролировать, высвободила энергию Райтона. Молния ударила по Хидану, но тот лишь закатил глаза от удовольствия и пьяно рассмеялся, мазохистом, ничего удивительного, прижал и курами к простыням развязным поцелуем и стал переходить к более решительным действиям. Каланза протестующе замычала. Ситуацию спас Какузу, вовремя ввалившись в комнату. Размахивая уже двумя чемоданами, он встал у кровати и начал свою гневную тираду. «Вы оба, заканчивайте свои игры. Чтоб вы знали, караван отправляется уже через несколько часов, так что мы опаздываем. А за опоздание заказчики могут вычесть денег, так что выходите, сейчас же». Казалось, что Какузу было глубоко начхать на то, что его напарники были вместе на одной кровати, причем один откровенно домогался до нее, а та безуспешно била его молнией. Хотя, почему казалось, так все и было. Мацураси отвлекся, пользуясь моментом, а руки влила в руки побольше чакры, все же оттолкнула от себя язычника, перекатилась на пол и, поднявшись, бегом кинулась за спасителем-казначеем. Она бронила себя за глупый порыв, а также и Шизуй за то, что та вскружила ей голову ненужными мыслями. «У меня будто и вправду случилась шизофрения. Подумать только, я полезла к Хидану. А ведь впереди и курами ждали мало того, что несколько недель в пути с караваном и Хиданом, так еще и значительно больший срок вместе с тем же джашинистом ввиду того, что они напарники. Уж лучше все скорее прояснить, спихнув все произошедшее на алкоголь. И так тяжело живется, а тут еще и лишние любовные понты». Пожаловалась фигурами и устало прикрыла глаза. Глава 17. Маленький человек в большом мире. Семилетняя Аса воткнула в замочную скважину ключи, приложив силы, крутанула его. Послышался щелчок. Дверь растворилась. Девочка ввалилась в свою квартиру и радостно завопила. «Тадайма!» И намерянка небрежно отбросила два пакета с продуктами в сторону, а сама плюхнулась на пол и принялась снимать с себя вымазанные грязью сандали, которые спустя несколько секунд также были отшвырнуты и теперь валялись где-то там в кривь и в кось. «Акаири», — ответил грубый голос. В тесную прихожую грациозной, почти кошачьей походкой, вплыл Кару, черный волчонок из долины саблезубых, призванный Шизуей охранять и защищать девочку. Волк брезгливо поморщился, оглядывая свою подопечную снизу вверх. С потемневших шоколадных волос девчушки водопадом лилась вода, футболка и капри также насквозь вымокли и к тому же были заляпаны чем-то противно-коричневым. Однако Асу это ни капли не волновало. Она лучезарно улыбнулась, подошла к своему питомцу и взъерошила ему шерсть. Тот злостно фыркнул. «На улице так классно, дождик идет!» — воскликнула и намерянка, в припрыжку направляясь в спальню. Мы с друзьями придумали одну прикольную игру и скакали через лужи. А ты, я смотрю, явно проиграла, хмыкнул Кару, устало поплелся к пакетам с продуктами, попутно пнув лапой поганый сандалик, беспардонно вставший у него на пути, зубами схватил их за ручки и потащил на кухню. Глупый волк, раздался голос Сасы из другой комнаты. В этой игре нет победивших и проигравших, а если бы и были, то проигравшей была бы не я, а один мальчик. Он каждый раз лажает. Как же его там? Ши, закатил глаза Кару. Даже он знал имена друзей Асы лучше нее, а это имя особенно. Девочка постоянно забывала бедного Ши. Призывный продолжил таранить еду в нужную комнату, где за столом, точнее, на столе, сидел Рандо. Бело-серый волчонок изучал какой-то свиток, внимательно вводя глазами справа налево. Ей нужно окунуться в горячую воду, кинул он брату. А потом пусть в сухие тряпки залезет, чтобы не заболеть. Это называется одеждой, раздраженно поправил его Кару. Двурукая, слышала. Агась, уже иду. Волки успешно справлялись со своей работой в качестве тушкохранителей и не только. Не давали спалить к чертям квартиру, заставляли хорошо кушать, часто мыться и чисто одеваться. Аса была под строгим контролем и в надежных лапах. Тогда, 2 недели назад, Шизуи ушла, призвав этих двух, и обещала девчушке, что в скором времени ее навестит кто-то из Шикуцуми. Однако никакая человеческая особа еще не преодолевала порог скромного жилья и иномерянки, что очень огорчало последнюю. Аса действительно скучала по своим неродным тетям и, возможно, совсем зачахла, если бы не Кару и Рандо. «Ты купила лапшу!» Снова. Недовольно произнес Рандо, светлой лапкой переворачивая запечатанный стаканчик с рисунком рамена на обертке. «Он вредный!» «Глупый волк, это ты вредный!» Хмыкнула Аса. Она открыла упаковку, двумя руками схватила чайник и принялась заливать еду кипятком. Кару, следивший за этим опасным процессом, поджал ушки в страхе, что детская ручка дрогнет и горячая вода выльется на нее, или на него самого. А рамен вкусный. Смотри, вот, я добавлю вот эти специи, и он станет супер вкусным. Почему ты просто не можешь есть мясо, как мы? Взвыл он. Кару, ну вы же волки, а я девочка. Устало ответила иномерянка. И сырого мяса у нас нет, закончилось. Но я взяла вам колбасу, H3. Девчушка сняла пищевую пленку и протянула своим четвероногим друзьям мясной деликатес, итадакимас. Аса вооружилась палочками и, неумело держа их, принялась за трапезу. Кару с Рандо синхронно облизнулись и с таким же энтузиазмом стали уничтожать свой ужин. Они еще не заметили, что девочка своими манипуляциями с японскими столовыми приборами уже успела забрызгать белую скатерть, на которой и так было дофига и больше пятен. В Атафаку погода была пасмурной. Весь небосвод затянулся грозными серыми тучками. Вопреки мелкому дождю и прохладному дуновению ветра, Аса ходила по улицам деревни в одной тонкой футболке, штанишках и открытых сандалиях. Она направлялась на детскую площадку, находящуюся в паре кварталах от ее дома, в котором остались дрыхнуть волчата. Стоило девочке вспомнить о Кару и Рандо, как улыбка тут же озарила ее лицо. Эти двое за такое короткое время уже успели стать ей семьей. Аса наконец дошла до нужного места. На площадке скрипели качели, блестели каплями горки и турники, а песочница стала совсем мокрой и противной. 7 детей стояли посреди площадки, возле дерева, и что-то с восторгом обсуждали. Иномерянка подошла к толпе и поздоровалась, а те, в свою очередь, всполошились и в разнобой залепетали всякое. «Чего?» – похлопала глазами Аса. «Вот, смотри!» – воскликнул один из мальчиков и повертел в своей ручонке куной. «Мой брат, Шиноби, недавно вернулся с важной миссии. Вчера я взял это у него с комнаты. Круто, да!» Мальчишка со смешным именем Урагири, с которым Аса частенько конфликтовала, самодовольно задрал нос высоко к серому небу и закрутил на пальчике холодное оружие, пытаясь выглядеть круче в глазах сверстников. Вместо восхищенного взгляда, Аса одарила его укоризненным. «Зачем ты его украл? Это не игрушка, этим можно сделать кому-то больно. А я его и не крал», — хмыкнул тот. «Я просто одолжил. Уверен, мой они не против». Тем более он пропажи даже и не заметил, потому что у него таких штук 1000. Аса насупилась и сжала руки в кулачки. Ее возмущало то, что этот дурак так небрежно и легкомысленно относится к ножу, которым, возможно, не раз ранили кого-то, а то и убили. «Хочешь подержать?» Лукаво улыбнулся Урагири и протянул куной. «Больно надо», — фыркнула иномерянка. «И вообще, я уже держала его, чтоб ты знал. Кончай врать, Аса!» Отмахнулся мальчик шинобивским ножом. «Ватафаку толком и нет ниндзя, так что взять куной тебе было не у кого. В твоей семье таких одаренных нет, в отличие от моей». Девчушка сильнее сжала кулаки. Появилось непомерное желание врезать этому высокомерному Урагири в его самую физиономию. Аса старалась держать себя в руках и не усугублять конфликт, который так отчаянно развивал парниша. Остальные дети с интересом, но молчанием наблюдали за начавшейся ссорой. «Держи язык за зубами», — громыхнула она. «Ты ничего не знаешь. Мои тети, шиноби, они состоят в одной банде с очень сильными ниндзя. Такими сильными, что ни тебе, ни твоему брату и не снилось. Мечтать не вредно», — расхохотался Урагири и, прикрыв глаза, заложил руки за голову. «Всем уже давно известно, что у тебя нет ни родителей, ни родственников». «У меня есть родители и родственники», — возмутилась Аса. «С моими мамой и папой все в порядке, они сидят дома и ждут меня. Ты живешь одна, не выдумывай, сиротка». Насмешливо брякнул мальчик и высунул язык. Он переступил черту. Порой дети небрежно бросаются словами, которые в свою очередь могут хорошенько задеть за живое, что, собственно, и произошло. Изумрудные глаза загорелись ненавистью. Секунда, и Аса, известная всем ребятам своей грубой силой, набросилась на Урагири и повалила его на землю. Тот завизжал. Остальные детишки испуганно охнули и, даже и не думая вмешиваться в разборку, чтобы самим не пострадать, отступили на несколько шагов. Завязалась небольшая драка, продлившаяся всего ничего. Аса сидела верхом на Урагире и смачно била его кулаками то по правой щеке, то по левой. Парниша пытался выкарабкаться из-под нее, но ничего у него не вышло. Однако, когда иномерянка переборщила с силой кулачной пощечины и из носа мальчика хлынула кровь, он неистово закричал, стал извиваться, как кобра, и, в конце концов, смог выбраться, толкнув девочку в плечо и неумело замахал кунеем. Дети завизжали, когда Аса, вскрикнув, схватилась за правое плечо и завалилась на землю. С беленькой ручки стекала кровь, рана была не смертельной, не слишком большой, не глубокой, но все равно доставляла отвратную боль и жжение. «Больная!» Срывая голос, в страхе завопил Урагири. Он махнул рукой своим друзьям и поспешил убежать с площадки. Трое мальчиков в ужасе смотрели на валяющуюся Асу и также немедля ретировались вслед за другом. «Аса!» Воскликнули оставшиеся девочки, подбегая к иномерянке и помогая ей встать. Ши, ее единственный друг среди мальчиков, стоял в стороне, наблюдая. Аса продолжала держаться за хоть и не сильно, но все же кровоточащую рану. «Ты в порядке? Сильно болит? Немного?» Морщилась она. «Тебе нужно в больницу», — в ужасе говорила одна из подруг. «Моя мама работает там, она тебе поможет, идем. Больно надо, я и сама справлюсь», — кинула зеленоглазая, не отрывая взгляда от кровоточащей раны. Не успели ребята еще что-то спросить, как Аса свободной ладонью сжала царапнутое плечо и крепко зажмурилась. Мгновение, на глазах троих детей рука иномерянки покрылась красным свечением. Продлилось оно всего несколько секунд, но и этого хватило, чтобы ранка легко затянулась. Убрав чуть окровавленную ладонь, Аса представила им на обозрение свое плечо. Отсутствие ранения не на шутку ошарашило подружек, заставив их пораскрывать рты от шока. «Этот анигири у меня еще получит», — процедила иномерянка и, развернувшись, зашагала в нужном ей направлении. «Аса, ты куда?» — осмелилась спросить одна из девочек. «Домой», — угрюмо ответила она, шумно топая. Что ни день, то потрясение для Кару. Он спокойно дрых на кровати, пока его брат Рандо перекусывал колбасой на кухне, когда раздался щелчок, оповещающий, что Аса вернулась. Ушки волка тревожно дернулись. Четвероногий вскочил и помчался к двери, как обычно, встречать девочку, и впервые застал ее в самом ужасном расположении духа. Аса, чьи руки, плечо и рука в футболке были в крови и грязи, крушила и метала. Сандали свои она кинула с такой силой и злостью, что один из них смачно стукнулся о стенку, отскочил и чуть было не снес черному волчонку голову. Благо, тот вовремя смог увернуться и не попал под удар. Ничего не объясняя, иномерянка бросилась к себе в комнату, там плюхнулась на кровать и зарыдала, уткнувшись лицом в мягкую подушку. На шум прибежал Ирандо, испуганный и взбудораженный. Призывные долго недоумевали такому странному поведению, но быстро сообразили, что к чему, когда она, подняв голову, промычала что-то страшное и еле членораздельное, которое белый волк интерпретировал как «У меня есть родители, я не сирота, они дома, они остались дома». Волки многозначительно переглянулись, а после в спешке взгромоздились на кроватку, сели возле своей подопечной и утешающе заскулили. Кару положил черную лапку на спину девочки, от рыданий подрагивающую. «Ну ты чего, двурукая?» В своей типичной манере поинтересовался он спустя какое-то время. И намерянка тогда более-менее успокоилась. «Ничего», буркнула в ответ Аса и, оттолкнув лапу волка, перевернулась на спину. Блестящие от слез глаза изумруды смотрели в потолок. «Почему вдруг заговорила о родителях?» — спросил о наболевшем Рандо, склонив голову на бок. Она собралась силами и все им рассказала. Самодовольном Анигире, не в первый раз задиравшим ее, о драке и порезе. Кару зарычал, оскалился и процедил не самые хорошие в сторону грубого мальчика, трусливо убежавшего после битвы с девчонкой. «Я решила не мстить ему. Этот Урагири не виноват, что у него нет мозгов. Он не верит, что с моими мамой и папой все в порядке, что они ждут моего прихода домой». С каждым словом голос Сасы становился все тоньше и тоньше, как нитка, и вот-вот обещал порваться. «Мы с ними увидимся, как только я завершу свою миссию». «Да какая у ребенка может быть миссия?» — взвыл Черный. «Это тебе наша призывающая и ее подружки внушили. А вот так вот. И вообще, нет, это не они». Раздраженно клацнула Аса, но, вглядевшись в обеспокоенные мордочки волков, смягчилась. «Я знаю, что должна кому-то спасти жизнь. Я ведь могу лечить без всяких лекарств и уколов. Одним только прикосновением». «Знаем», — кивнул Рандо. Оба волка давно были в курсе о той далекой вселенной и о мире, в котором царит 21 век. «Ладно, пока забудь про миссию и отдыхай. Ты бледная. Мы посторожим тебя, не бойся. Мы всегда будем рядом с тобой», — закивал Икару. «Спи спокойно». «Хорошо». Легкая улыбка тронула детское личико. Аса закрыла глаза и уже через пару минут видела волшебные сны. На следующий день произошло то, чего так опасались волки. Девочка заболела. Рандо нарезал круги по комнате, в то время пока Кару выл от безысходности. Аса кашляла, чихала и температурила, так отразилось ее легкое одевание в такую опасную для здоровья погоду. Призывные были без понятия, как и чем лечить человеческого ребенка. Мясо не помогло, лапша не помогла, колбаса не помогла, даже чай не помог. Катастрофа. Они уже совсем отчаялись, как вдруг к ним подоспела помощь. Раздался тройной стук во входную дверь. Кару зарычал и с криками «Враг! Враг!» помчался ко входу. Аса кое-как встала и, глухо кашляя, потопала открывать. Секунда, и перед зеленоглазой предстала миловидная девушка в черном мундире с красными облаками и пакетом с продуктами в руках. Улыбка Мицуми погасла, стоило ей оглядеть Асу. «Боже, что с тобой?» — воскликнула она и, несмотря на рычание волка, зашла внутрь квартиры, при этом закрывая за собой дверь. В квартире витала домашняя атмосфера. Рандо был доволен тем, что Аса выздоровела, перестала грустить и сейчас с широкой улыбкой сидела за столом, поглощала шоколад и что-то возбужденно рассказывала Мицу. Последняя же также улыбалась и, внимая девочке, хозяйничала на кухне. Кару крутился рядом с братом и с не менее положительными эмоциями наблюдал за людьми. «Как насчет погулять? Можем даже устроить пикник где-нибудь», — предложила Фукусана, на что Аса радостно заверещала и тут же умчалась переодеваться. «Как мало нужно ребенку для счастья», — подумала Айдай. «Двурукие, мы с вами пойдем», — воодушевленно вставил Черный Волк. «Да, конечно», — сразу же одобрила девушка. «Куда же мы без вас?» «Вот-вот, и я о том же», — довольно оскалился Кару. Через минуту у входной двери уже засветилась Аса, наспех одетая и воодушевленная. Мицу ее энтузиазму лишь улыбнулась. Вскоре они вместе покинули квартиру. Атафаку по-прежнему был заложником пасмурности. Небо хмурилось. Злые тучи временами плевались дождем в граждан. И намерянки и волчата безмятежно шли по деревне. Вопреки тому, что Айдай с помощью Хёнги замаскировала форму Акацуки под обычную одежду, прохожие все равно кидали на нее странные взгляды. «На тебя тоже так смотрит?» — неловко спросила она у девочки. Аса кивнула, но сказала, что ей все равно на окружающих. Или она только делала вид, что это так. Компания заглянула в продуктовый, где закупилась всяким съестным, после чего Аса твердо и верно повела свою тетю в сторону леса, куда ее часто водила Шизуй. Он находился недалеко от Атафаку. Держа зеленоглазку за руку, Айдай думала о напарниках, которым так бесстыже соврала. Вместе с Итачи и Кисами она успешно закончила несколько миссий и позавчера, когда они были недалеко от порта Страны Огня, отпросилась у них на 3 дня, чтобы повидаться с Икурами, ждущей ее в Атафаку. Хотя, с Икуя, возможно, и встречусь. Она как-никак пообещала мне по ментальной связи, что совсем скоро прибудет Касси и сменит меня. Уменьшает ли это в размерах мою ложь? Спинной нерв будто защемило, Фукусана выгнулась и резко обернулась. Вокруг была чищоба, а далеко позади грустила по ним оставленная деревня. Айдай подозрительно сощурилась. Ее не покидало чувство, что за ними кто-то следит. И не дайками, шпионом окажется Зицу. Это ходячий алоэ, ведь тотчас сообщит Пейну об Асе, и тогда Акацуки могут захотеть ликвидировать ее. Мицуми смело сжала кулаки. Шикуцуми еще давно договорились между собой, что сделают все что угодно, чтобы обезопасить и не дать никому в обиду их маленькую иномерянку. Если понадобится, они вступят в конфликты с Акацуки. «Мицу, смотри!» – окликнула ее Аса, не заметившая подозрения тетушки в слежке за ними, и тыкнула пальцем куда-то. Девушка посмотрела в указанную сторону и увидела странный ствол, темно-коричневый и очень даже крупный. Из него в разные стороны исходили 3 другие ствола, образуя 3 отдельных деревца, высоких, ветвистых, с пышной листвой. «Прикольно, да», — улыбнулась Аса. Мицу ответила ей тем же. «Я еще не показывала это место Шизу, но, уверена, оно ей очень понравится. Мы с Кару и Рандо приходим сюда, когда нечего делать, а нам часто нечего делать. Обычно я сижу на одном из этих деревьев и наблюдаю». «Зачем?» — поинтересовалась Мицуми. «За нами», — отозвался Рандо, виляя хвостом. «Да-да, мы здесь тренируемся». Под Мыкару имел в виду себя и брата. Будучи животными ниндзя, волчатам необходимо разминать лапы, оттого они делали это здесь, в самом пригодном для подобного месте. Обычно они устраивали между собой бои или соревновались с прыганием по веткам. Смотря на горящие от одного упоминания о тренировках в глазах призывных, Фукусана вздохнула. Чем-то эти двое походили на Каланза, но не только страстью к тренировкам. Кару своей гиперактивностью напоминал Шизуи, а Рандо, более приземленный и спокойный, и Курами. В скором времени компания уселась на траву, влажную после дождя, вывалила из пакетов продукты и принялась не спеша поедать их, в процессе о чем-то разговаривая. В основном говорила Айдай. Она рассказывала внимательно слушающей Асе, жующей аппетитный сэндвич, о своих напарниках, завершенных миссиях, сестрах Каланза и многом другом. Волчата моментами пропадали из зоны видимости, возвращались, вновь плюхались рядом, жевали колбасу и также внимали рассказам. Когда занят чем-то интересным, время всегда протекает быстро. Фукусана как раз начала говорить легенду о Рикудо Синнине и его сыновьях, когда Кару и Рандо, до этого времени тихо сопевшие, вдруг встрепенулись, вскочили и приняли боевые стойки. Мицу вскочила с травы, а следом за ней и испуганная Аса. В чем дело? Девушка боялась, что волки засекли Зицу. К счастью, все было не так плохо, как могло быть. «Двое двуруких приближаются», — прорычал Кару. «Идут с севера», — предупредил Рандо. Мицуми впала в ступор. «А с какой стороны север?» — успела подумать она, прежде чем в нее полетели крупные белые иглы. Мицу еле успела подхватить Асу и избежать атаки. Они уже стояли на ветках одного из тех 3 деревьев, когда вдруг с помощью Шуншина к ним переместился враг. Айдай лишь моргнула, а уже летела от доставшегося ей в живот удара вдаль. Она влетела в кустарники и, ни на секунду не забывая об Асе, заставила себе скорее подняться. Девочка тем временем с криком падала с дерева, но была вовремя перехвачена Рандо. Он поставил ее на землю. «Рандо!» — удивилась она представшему перед ней волку. А это был именно волк, а не волчонок. Та же бело-серая шерсть, те же желто-карие глаза, однако Рандо увеличился в размерах, став гораздо больше Асы. «Стой позади меня и не высовывайся», — рыкнул он больше не своим мягким голосом. Иномерянка, шумно сглотнув, кивнула. Изумрудные глаза следили за завязавшейся битвой. Аса обомлела от ужаса. Мицуми, которая за такое короткое время успела разбить губу и получить пару синяков, с трудом уклонялась от порывистых атак какого-то мужчины со странными, будто бы ёршик Вантуза, волосами, так сильно напоминающими прическу Шизуи. С другой стороны Кура, также увеличившийся в размерах, яростно нападал на белобрысого мальчишку. Парень уступал черному волку в скорости, поэтому в один момент Кура, оттолкнувшись от земли, рывком врезался в блондина и рассек его тушку острыми клыками. Однако следом раздалось пуф, и жертва исчезла в клубе дыма. «Клон!» — гневно прорычал Кура. «Расинган!» Внезапно раздалось у него под ухом. Не успело животное и среагировать, как голубая спиральная сфера вмиг ударила его в морду и отбросила на многие метры. «Кура!» Аса расплакалась. Она вскрикнула и, вздрогнув, закрыла лицо ладонями, когда прозвучал глухой звук, удар тяжелой тушки о дерево. Рандо, в отличие от опекаемой, даже не дернулся. Его брат обладал хорошей выдержкой, потому сильно волноваться не стоило. Кура и вправду почти сразу встал на лапы, оклемавшись после сильного удара. Широкая волчья пасть оскалилась острыми клыками, желто-карие глаза разгневанно сверкнули. Кура снова бросился в бой. Как бы то ни было, Аса не смела смотреть на протекающие сражения и не открыла себе лицо даже тогда, когда раздались ну уж очень страшные и странные звуки. Это тем временем противник Мицуми призвал себе на помощь жабу. И намерянка создала перед собой кристальную стенку, служащую как защитой, так и нападением. Стенка выдерживала вражеские атаки и, в свою очередь, плевалась розовыми иглами. Жаба взмыла в воздух и издала из себя ор, волну ультразвука. Айдай хоть и знала, что подобное не сломает ее творение, но все равно увеличила стенку в размерах. Но жизнь, особенно в этом мире, любит преподносить сюрпризы. Фукусана вскрикнула и выставила перед лицом блок руками, когда жабья ультразвуковая волна разнесла розовый кристалл в щепки. Как же так? Задрожала Айдай, оглядывая валяющиеся на земле осколки. Невозможно. Шатон до этого выдерживал любые удары, а тут немыслимо. «Когда-то я уже встречал подобного тебе шиноби, использующего стихию кристалла», ответил на замешательство девушки ее противник. «Звуковые волны легко могут уничтожить твои кристаллы, разрушив решеточный порядок». «Что?» «Нет, словно не кристаллы, а сама Мицуми была разбита. У нее дрожала нижняя губа. Она не знала, как теперь продолжать сражаться. Ладошки закрывали мир. Совсем рядом Аса чувствовала тяжелое дыхание Рандо. Но вот секунда, и раздалось угрожающее рычание, причем с двух сторон. Девочка убрала руки от лица. Волчата, которые теперь волки, заслоняли ее собой от врага. Им был все тот же молодой человек с небесно-голубыми глазами. Их взгляды пересеклись. Аса была в диком испуге и не знала, что ей стоит предпринять. Вдруг к парню присоединился его более рослый друг. Мужчина в красном харе в буквальном смысле держал Мицуми своими колючими белыми волосами, удлинившимися, как по волшебству. Фукусана висела в 3 метрах от земли и отчаянным взглядом смотрела в землю. Аса заметила, что на тете тот самый черный плащ с красными облаками, которого она так не хотела показывать окружающим и прятала под какой-то там техникой. Этот старик убрал маскирующую дзюцу Мицу. Нахмурилась девочка. «Да кто он такой?» «Не думал, что в Акацуке есть девушка, к тому же такая симпатичная», произнес Джирая, один из троицы легендарных саннинов Канахи. «Она и вправду состоит в Акацуке», с подозрением выдал Узумаки Наруто. «Они обычно ходят парами, а она тут одна. Не может же быть эта малышка одной из них». Блондин, как и его учитель, не видел в Асе достойного противника. «Сейчас она сама нам скажет», загадочно проговорил саннин, оглядывая Айдай. «Но прежде...» Джирая вызвал через обычный свиток покрупнее и незамедлительно раскрыл его. «Он что, хочет меня запечатать?» Догадалась Мицу и побледнела от ужаса. Она искоса глянула на жабу, стоящую в сторонке и пристально наблюдающую за ней своими глазками-бусинками. «Это чертово создание не даст мне использовать шатон. Да и как мне вообще противостоять легендарному саннину и девятихвостому? Я не настолько сильна. Техника запечатывания!» Воскликнул Эросаннин, сложил печати и хотел было уже ударить ладонью о свиток, заполненный различными символами, как вдруг его руку что-то перехватило, что-то невидимое. 2-метровое безглазое существо появилось без предупреждений. Джирая замер, его тело сковал безумный страх и ужас. Бледная рука чудища, на вид очень тонкая, хрупкая, с обвисшей кожей, сжимала запястье саннина и даже могло сломать его. Вторая ладонь взмыла в воздух и раскрылась, обнажая глазное яблоко. Жабий отшельник размяк, взгляд его притуманился, Джирайя успешно погрузился в гиндзюцу, а вместе с ним и Наруто, который также по неосторожности посмотрел в кровавые глаза монстра. Фавн. Осмелилась было пискнуть Фукусана, но язык ее не слушался. Она не могла ни двигаться, ни даже открыть рот. Тело оказалось парализовано устрашающей аурой демона, и Курами как-то говорила, что паралич жертвы – одна из способностей ее призывных. Где-то под боком раздался неприятный звук рассекающейся плоти. Эта старшая Калан за двумя клинками пронзила тело той противной жабы, от которой сейчас осталось лишь кровавое месиво. Волосы Саннина ослабили хватку, а через секунду и вовсе исчезли. А руки вовремя подхватила обездвиженную подругу. «Ты как?» – обеспокоенно спросила новоприбывшая, поддерживая Мицу за плечи. «Сильно напугана. Не знаю», – тоненько выдавила Айдай и в диком страхе посмотрела на Ару. «У тебя, Шаринган». Глаза и Курами действительно горели красным, как у Фавна. Она усмехнулась и, моргнув, вернула прежний черный цвет, как у Шизуи и отца. «Не совсем. Я просто позаимствовала некоторые способности Фавна. Кстати», она кивнула в сторону Джирайи, Наруто и существа, по-прежнему стоящего спиной к иномерянкам. «Это он и есть. Это Фавн. Не волнуйся, страх скоро отпустит тебя». Ику прибавила себе громкости. «Верно, Фавн, верно», — отозвался он слишком мягким и нежным для создания с такой дьявольской внешностью голосом. Он обернулся и уставился на девушек уже менее яркими красными глазами на своих ладонях. Мицу готова была упасть в обморок. «Не боись, лес только выглядит страшным, на самом деле он милый и безобидный», а руки приободряющие похлопала подругу по спине. Как ни абсурдно, но Мицуми и вправду почувствовала легкость. Отрицательные эмоции отступили, а на их место пришла необъятная радость от появления Каланза. Ику. Словно только увидев ее, Айдай обняла подругу. «Ты пришла. Да ну ты брось», — с усмешкой протянула Ару, неловко заключая в объятия в ответ. «Я ведь обещала, что приду. Кстати, что там с Асой?» Отстранившись друг от друга, девушки посмотрели в сторону волков. Кару и Рандо стояли поодаль зашуганные до полусмерти, о чем свидетельствовали поджатые ушки и втянутые морды. Позади них на траве лежала девочка. «Боже, Аса!» — вскричала Мицуми. «С ней все в порядке, она просто в отключке». Фукусана, глянув искоса, увидела, что Ику снова смотрит на мир фавновскими глазами. «Наверное, это защитная реакция на произошедшее. Ладно уж, нечего стоять без дела. Валим отсюда. А как же Джирайя и Наруто?» Мицу озадаченно указала на застывших памятниками самим себе шиноби-канахи, вокруг которых, согнувшись в две погибели, щеголял Фавн. Они под гиндзюцу. А руки направилась в их сторону, вслед за ней и сама Айдай. «Когда мы уйдем, Фавн развеет иллюзию, и они, по идее, должны забыть о нас. Ума не приложу, как Джирайя понял, что я из Акацуки», — тихо произнесла Фукусана, оглядывая Саннина с ног до головы. Он стоял, будто замороженный, пустым взглядом смотрел в пространство и лишь изредка моргал. В идентичном состоянии был и Узумаки. «Я же замаскировала свой плащ, не знаю, но он уже давно копает как под нас, так и под Рачимару». Ару перешла на русский, ловя на себе заинтересованность демона. «И докопает же все-таки. Не будь он важной частью канона, пришлось бы его убить, ведь он потенциальная угроза нашей организации. Хотя, он в скором времени сам придет в дождь на верную смерть против нашего рыжика. А мы разве его не спасем?» Больше испуганно, нежели удивленно спросила Мицуми, также легко перейдя на другой язык. Но, почему? Смерть учителя сделает Наруто сильнее и на шаг продвинет его на пути к титулу седьмого Хокаге. Так что мы не имеем права вмешиваться. Да и тем более, если он останется жив, то вполне будет в состоянии перебить всю нашу организацию, а особенно нас. Но жаль, конечно же, он классный дядька. Наступило молчание. Подруги несколько минут стояли и смотрели на людей, которых знали почти всю жизнь. Мицуми грустно улыбнулась. Наруто выглядел точно так же, как в аниме и манге. Те же солнечного цвета волосы, три полоски на щеках, глуповатый оранжевый костюм. И Джирайя, крупный мужчина, которому, наверное, лет за 50, один из сильнейших ниндзя, гениальных писателей и добрейших людей. Перед Фукусаной сейчас, хоть и пораженные гиндзюцу, стояло двое героев мира шиноби. Ах, а ведь они даже и не подозревают, что их ждет в будущем. Не знают о том, что где-то там, очень-очень далеко, в другом мире существует целый фэндом из любящих и гордящихся ими людей. Фукусановское сердце сжалось от понимания того, что Иросаннин все же погибнет, так и не увидев ни оживления четверки Хокаге во время войны, ни становления своего крестника седьмым, ни тех малых Боруто и Химавари. «Да, идем». Фукусана поджала губы и кивнула икурами в сторону волков. «Нам с тобой ведь нужно поскорее покинуть Атафаку. Небезопасно оставаться, пока здесь Джирая». «Верно. Сейчас, только сделаю кое-что». Айдай недоуменным взглядом уставилась на подругу, направившуюся к конаховцам. Она остановилась перед Наруто, осторожно взяла его за, казалось бы, намертво застывшую руку и сжала ее в своей, создавая рукопожатие. «Вероятно, в следующий раз мы встретимся лишь на поля боя, сражаясь по разные стороны, но за одну идеологию. Пускай это прозвучит мерзко, пафосно и глупо одновременно, и ты это забудешь, но все же, спасибо тебе, Наруто». Его можно было благодарить за многое, однако Икурами не стала уточнять. Она говорила за них с Мицу, за Шикуцуми, за весь упомянутый фэндом, один из крупнейших в их мире. Айдай улыбнулась и от себя добавила: «Да, и вправду. Большое спасибо». «Вот и все», — произнесла Икурами и повернулась к подруге с довольной улыбкой. Она только что активировала расклеенные по всей квартире асы бумажные печати. «Барьер готов. И что он делает?» — полюбопытствовала Мицуми. «Не будет пропускать чужих в квартиру». «Нет, пропускать как раз таки будет», — мято протянула та. «Суть в том, что я буду знать, когда кто-то сюда проникнет. На чакру асы и волчар он реагировать не будет. Так что вот это». А руки показательно крутанула в руке куной, рукоять которого была обернута в такого же типа печать. «По идее, должно загореться или засветиться, сама пока точно не знаю. В общем, я буду оповещена, когда что-то произойдет». «Аво». Айдай была впечатлена. «Где ты научилась подобному?» «Сама знаешь, я книжный маньяк», — улыбалась руки. «Ладно, идем, нам с тобой нужно покинуть деревню до того, как Аса проснется. Фавн до сих пор держит Джираю и Наруто под иллюзией, так что нужно поспешить». Девушки зашли в спальню, где мирно посапывала Аса, чтобы попрощаться с ней. На кровати, прям возле самой девочки, лежали и сторожили ее сон волчата. «Уже уходите?» — поднял морду с лап Рандо. «Она сильно расстроится. Тот мужчина ищет нас. Он очень силен, и то, что нам получилось отделаться от него сегодня, просто чудо. Нам нужно скорее покинуть Атафаку. Передайте, пожалуйста, ей, что мы вернемся, как только сможем». Мицу благодарственно раскланялась призывным. «Передадим», — кивнул Рандо. «Замечательно». И Курами подошла к кровати и почесала у волчат за ушком. «Не дайте ее никому в обиду». «И не собирались», — съязвил Кура, но блаженно закрыл глаза при почесывании. И Курами еще раз удостоверилась, что поставленный барьер работает. Мицуми проверила, всю ли еду положила в холодильник, и не забыла оставить деньги на столе. Волки были правы. Аса расстроится, когда проснется и не застанет тетушек. И намерянки покинули квартиру. Атафаку больше не плакал и даже перестал хмуриться. Его скромно освещало солнышко. Тем не менее Мицуми была грустна. «Не волнуйся, я навещу ее через пару дней. Все равно у моей команды пока нет миссий. Хидан и Кокузу сейчас просто рубит деньги, и мое присутствие не особо требуют. А что насчет Шизуи? А что с ней? Им это по горло загружено. Помимо выполнения задания в стране земли, она осваивает синдзюцу, режим Саннина, в мире призывных волков. Как он там назывался? В волчьей яме, короче. Она не скоро освободится. А вдруг с Асой что-то случится, пока нас не будет рядом?» Мицу стала беспокоиться, еще даже не уйдя от дома девочки ни на квартал. «Вдруг на Джираю не подействует гендзюцу Фавна, и он натыщит Асу и начнет ее пытать. Не смеши меня. Джирая ни за что не тронет ребенка. Это раз, а два, он по-любому все забудет. Саннин Саннином, но демоническая гендзюцу — это тебе не шутки. Так что не переживай». Айдай, вздохнув, кивнула. Она сильно хотела верить, что все будет хорошо. Постепенно Аруга менялась, и вот они с Икурами уже вышли из маленькой деревушки и направились на юг, в противоположную сторону от леса. Некоторое время девушки бежали в молчании, и только после 20 минут бег сменился спокойной ходьбой и завязался разговор. «А где Фавн?» «Он вернулся в ад». «Ты уже отменила призыв?» «Я не отменяла его». а руки сделалось слишком загадочной. И знай, я никогда не хожу одна. Кто-то из демонов меня всегда сопровождает.